Глава 16. Я думала, что особняк Шейлы, как и ее академия, будет состоять из строгих линий и угловатых форм. Но дом сиял подлинной голливудской роскошью. Снаружи все — кирпичные стены, терракотовая крыша, арки на окнах — было выкрашено в белый цвет. У входа стояли рифленые колонны, а к двери вела широкая парадная лестница. В детстве я любовалась усадьбами эпохи позолоченного века в Норт-Шор, район богатых пригородов Чикаго, куда входит в том числе Лейк-Форест. Но все они меркли в сравнении с ледяным дворцом. В таком доме могла жить только звезда. Или королева. Элли сбросил ключи от машины швейцару, который выглядел куда наряднее моего бойфренда, и мы пошли вверх по лестнице. Я высоко поднимала ноги, стараясь не споткнуться в чужих босоножках на внушительной платформе. Хит обнял меня за талию и бережно придерживал до тех пор, пока мы не поднялись. Внутри дома все тоже было белым. Пол, стены, мебель, мраморный камин в двухэтажной гостиной. А над камином, словно охотничьи трофеи, висели, сверкая золотом, олимпийские медали Шейлы. Самой Шейлы в гостиной не было, но зато здесь присутствовало множество известных спортсменов. В центре комнаты, небрежно облокотившись о спинку стула, развлекал гостей легкой беседой бывший партнер Шейлы Кирк Локвуд. После своего ухода из спорта Кирк стал комментатором соревнований по фигурному катанию. Странно было слышать вживую, да еще и совсем рядом, его знакомый мягкий баритон. Кроме звезд спорта, в толпе мелькали и другие знаменитости. Киноактеры, рок-музыканты, дизайнеры, фотомодели, политики. Здесь был и сенатор Хейвард, отец Джози, со своей второй женой. Все трое стояли у широких раздвижных дверей, выходивших во внутренний двор, и беседовали с Гарретом Лином. При этом Джози то и дело гладила Гаррета по руке и заливалась таким громким смехом, что порой заглушала джаз-оркестр, играющий во дворе. «Ну что, поедим?» — спросил Элис. «Или сначала пойдем спасать Гаррета, пока Джози не заглотила его целиком?» «Почему ты с ней катаешься?» — поинтересовалась я. Элис был не особо талантливым, но вполне способным танцором на льду. А в нашем спорте, где мужчины всегда нарасхват, даже самые заурядные фигуристы могут позволить себе выбирать партнерш. Элис пожал плечами. Ее родители больше всех платят. «Они тебе платят?» — удивился Хит. «Ага, все оплачивают. И тренировки, и жилье, и снаряжение, и костюмы. А с их доченькой никто больше одного сезона не выдержит. Я уже ее третий по счету партнер. Или даже четвертый. Не помню». «Кажется, она себе уже пятого выбрала». Я покосилась на Гаррета, который, отступая от напиравшей на него Джози, почти вжался в дверной косяк. «Ха, размечталась. Лина деньгами не заманишь. Он и сам богат. Да и сестру свою ни за что не бросит». Гаррет заметил, что мы смотрим в их сторону, и расплылся в улыбке. Вежливо извинившись и оставив Джози и ее мачеху стоять с кислыми лицами, он направился к нам. «Пришли все-таки, молодцы!» Гаррет чмокнул меня в щеку и Хит крепко сжал мою ладонь. «Чем вас угостить? Может, налить что-нибудь или...» «Мы ничего не хотим», — отрезал Хит. Гаррет проигнорировал эту его попытку говорить от имени нас обоих и осведомился. «Кэт, что тебе налить?» «Минеральной воды, если можно. Спасибо». «Да ладно тебе, у нас же вечеринка. Бармен делает потрясающий дайкири с гранатовым соком». Он улыбнулся. «Разумеется, безалкогольный». «Ну что ж, давай», — не сдержав улыбку, согласилась я. 15-летний Гаррет мог покорить своим обаянием кого угодно. «И мне тоже», — попросил Элис. «Два дайкири сию же минуту», — повторил Гаррет в шутку, делая вид, что принимает заказ. «А тебе, Роча?» Хит покачал головой, недовольно скривив губы. «Ты чего?» — шепнула я, когда Гаррет направился к бару. «Он просто ухаживает за нами, как гостеприимный хозяин». «Да брось ты», — ответил Хит в полный голос. «Я прекрасно вижу, за кем он ухаживает». Элис слушал нашу перебранку с нескрываемым удовольствием. «Ладно, пошли поедим», — дернула я Хита за руку. Пока я набирала в тарелку побольше еды, чтобы хватило на двоих, Хит стоял поотдаль, засунув руки в карманы. Лицо его со стороны могло показаться равнодушным, но я слишком хорошо знала Хита, чтобы не уловить отвращения в его взгляде. Богатство семьи Лин мне и самой казалось непостижимым. Конечно, оно не могло не ужасать человека с такой судьбой, какая выпала Хиту. Огромный дом на троих, фуршет, на который потрачено больше, чем многие зарабатывают за год. А горы деликатесов. Их выбросят в мусорный контейнер, лишь только вечеринка закончится. И все же следовало соблюдать приличие. Ведь нас позвали в гости. «Слушай», — я поставила тарелку и, взяв руками его лицо, повернула к себе. «Ну не будь ты таким». «Каким?» «Брюзгой». Я поцеловала Хита, но он даже не разжал губ. «Ну же, улыбнись». «Катарина, ты сама знаешь, что я не хотел сюда ехать». «Значит, и не стоило», — сказала я, опуская руки. «Тебя ведь никто насильно не заставлял». О чем именно идет речь, о сегодняшнем вечере или же вообще о нашей поездке в Лос-Анджелес, я и сама точно не знала. Так или иначе, недовольство Хита начинало действовать мне на нервы. Пришел Гаррет, неся малинового цвета напиток в бокале с сахарным ободком. «Безалкогольный дайкири для вас, мадам. А тебе я все-таки взял минералку». Он вынул из кармана бутылочку и протянул Хиту. «Ничего, что газированное?» На минуту мне показалось, что Хит сейчас швырнет бутылку об пол. Но он лишь ехидно осклабился, глядя на Гаррета таким взглядом, каким раньше смотрел только на моего брата. «Ничего», — процедил он. «Очень мило с твоей стороны». «Так, ну, смущенно пробормотал Гаррет. «Я, пожалуй, пойду. Если еще что-нибудь захотите, я к вашим услугам». Как только он отошел, я впилась ногтями Хиту в запястье. «Да ты в своем уме!» «А ты?» — ответил Хит. «Что с тобой? Тебе не узнать. Та бывшая Катарина никогда бы не стала подлизываться к этим зажравшимся свиньям. Да она подняла бы их на смех». «Свинья здесь сейчас лишь одна. Это ты. Между прочим, Гаррет не виноват, что получил прекрасное воспитание», — сказала я и нарочно в пику ему прибавила. «Тебя же не обвиняют в том, что ты полный невежа». Он сердито с размаху поставил бутылку на столик. «Хит!» Скрипнув кроссовками по полу, он развернулся и пошел прочь. «Хит!» — закричала я. Две женщины, стоявшие неподалеку, кажется, актрисы из какого-то сериала, который вечером крутили по телевизору, обернулись, и я, покраснев, уставилась в свой бокал. «Куда это он?» — спросил вертевшийся неподалеку Элис. Я не знала, куда направился Хит, но решила, что убиваться не буду. Да пусть хоть пешком идет назад в Грейндж. «Он... ему стало плохо». «С кем не бывает». Элис подставил мне локоть. «Пошли потусуемся». Я взяла его под руку, и мы целый час кружили среди гостей. Элис ловко встревал в разговоры, не робел перед знаменитостями. В общем, держался в толпе без тени страха, прямо как я на льду. Вцепившись в бокал, чтобы не пролить содержимое и не испортить Шейли ее белоснежный интерьер, я смотрела во все глаза и училась. Хозяйку особняка я увидела только к вечеру. Они вместе с Беллой стояли на террасе, и их фигуры светились в ореоле закатных лучей. В своем длинном белом платье с драпированным вырезом Шейла напоминала древнегреческую богиню. На ее дочери было голубое с белой вышивкой платье, скроенное по косой, как и мое, однако на ней оно сидело свободнее. Белла с матерью были удивительно похожи, не только чертами лица, но и осанкой, жестами, хорошо отработанной улыбкой. Я потянула своего спутника на террасу. В компании Элиса завязать разговор было бы легче, но мать с дочерью развлекали беседой какую-то пожилую даму в ярко-рыжих кудряшках, показавшуюся мне знакомой. «Кто это?» Я никак не могла вспомнить, где ее видела. «Джейн Каррер», — подсказал Элис. «Неужели судья, но...» «Именно по милости этой женщины нам с Хитом не досталась медаль на чемпионате США». Госпожа Каррер собственной персоной стояла и мило беседовала с Линами, как со старыми приятелями. «Брось», — отмахнулся Элис. «Надеюсь, ты не настолько наивна, чтобы верить в справедливых и беспристрастных судей». Он указал еще на нескольких гостей. «Видишь вон ту дамочку? Тоже судья, как и ее кавалер, кстати. А вон тот мужик — большая шишка в ассоциации фигурного катания. Стоит Шейли захотеть, и его назначат главным в новом сезоне». «Откуда ты все это знаешь?» «Я ничего не пропускаю мимо ушей». Элис широким жестом поднял бокал. «Хочешь победить на ледовой арене? Сперва победи в закулисье». Тогда я ему не поверила. В юности я была твердо убеждена, что талантом и усердием можно добиться всего на свете. Вот же дурочка. После заката на улице стало прохладно, и гости перебрались с террасы в дом. Дверь закрыли, и зал тут же наполнился какофонией голосов и музыки, эхом отдававшейся от сводчатого потолка. Хита нигде не было видно. Голова у меня побаливала от шума, приторного коктейля и нисходящей с лица улыбки. Я оставила Элиса в компании французского фигуриста Люсьена, они увлеченно делились рассказами о ночной жизни Парижа, и выскользнула во двор. Вечер, прохладный по меркам жителей Калифорнии, казался мне теплым и ласковым. Было тихо, лишь где-то вдали раздавались залпы фейерверков. Сняв туфли и ступив на траву босиком, я неожиданно затосковала. Не по дому и уж, конечно, не по своему брату, а по свежему ветерку, шелковистой траве под ногами, звуку плещущихся вдали волн. Наслаждаясь минутой покоя, я закрыла глаза. А открыв их, увидела Беллу Лин. Она сидела у бассейна, взобравшись на высокий каменный бордюр. Распущенные волосы падали ниже плеч. Впервые на моей памяти она появилась без тщательной прически. Замерев, я раздумывала, не ускользнуть ли обратно в дом незамеченной, но Белла вдруг подняла голову и посмотрела на меня. Не жестким, испепеляющим взглядом, а вполне нейтрально. Ее плечи, всегда красиво расправленные, были ссутулены. Белла Лин выглядела одинокой. Я шагнула к ней. Она сидела без туфель, свесив ноги и сверкая педикюром в ярко-голубом свете подводных ламп. «Почему ты одна? А тебе-то что за печаль?» — спросила она равнодушно. «Вот и поговорили. Я к ней по-доброму, а она...» «Нет, так не пойдет. Если не дать ей отпор сейчас же, Белла одержит надо мной верх. Лучше сразу выяснить отношения». «Послушай, Белла!» — я решительно сложила руки на груди. «Ты, вижу, меня не взлюбила после того, как я столкнулась с тобой на катке. Заметь, ненарочно, и теперь ты не хочешь меня видеть ни здесь, ни в академии». Белла молча смотрела на меня, и на лице ее застыло такое же непроницаемое выражение, с каким Шейла тренировала учеников. «Но я не уйду, даже и не надейся, так что придется нам с тобой ладить, или хотя бы...» «Ошибаешься», — перебила она. «В чем именно? Я вовсе не хочу, чтобы ты уходила». «Да неужели?» — усмехнулась я. «Правда», — Белла подняла подбородок. «Мама пригласила тебя в академию по моей просьбе». Гаррет Лин. «Мир фигурного катания очень тесен, особенно на элитном уровне». Элис Дин. «Одна большая семья, все друг друга знают, каждый в курсе твоих дел». Гаррет Лин. «Тем, кто находится за пределами этого мира, нас никогда не понять. Мы все друг другу товарищи по команде, а если нет, то соперники». Элис Дин. «Знаете, как в народе говорят, держи друзей близко, а врагов еще ближе». Франческа Гаскел. «Бывает ли дружба между соперницами? Конечно». В кадре фотография Катарины с Беллой. Девушки в обнимку позируют за кулисами арены. Обе накрашенные в одинаковых куртках с эмблемой Лин Айс. Элис Дин. Вот Белла и старалась держать своего врага поближе, как ее мать научила. Франческа Гаскел. Дружить с соперницей не всегда легко, но возможно. Инесс Эктон. Только давайте не будем низводить их соперничество до уровня кухонной скоки. Между Катариной и Беллой шла борьба за золотую медаль. Гаррет Лин. Лучшей подруги, чем Катарина Шоу, у моей сестры не было. На экране все та же фотография. Камера наезжает, показывая крупным планом руку Катарины. На снимке девушка крепко сжимает рукав подруги, будто бы впившись в него ногтями. Экран темнеет. За кадром играет зловещая музыка. Гаррет Лин. Если бы только не... Впрочем, об этом позже.